Часть первая. Поликратов перстень. Возвращение. Волны с беззаботной небрежностью плескались у низкого черного борта. На палубе Киркура не было никого, кроме прикорнувшего у весла кормчего да высокого мужа, шлепавшего босыми ногами по мокрым доскам от носа к корме. В его колеблющейся фигуре ощущалось торжественное ожидание. Останавливаясь, идущий хватался за поручни и пожирал взглядом приближающийся, приобретавший все более ясные очертания, берег. Ветер раздувал просторную, старого покроя хламиду, трепал отброшенные на затылок вьющиеся на концах светлые волосы. И никто, взглянув на него, не поверил бы, что этому мужу уже перевалило за середину человеческого возраста. Рассветало. Сверкающая корона Гелиуса сказочно выплывала из перламутровой раковины небес. Трепетные лучи вырывали зубчатый изгиб бухты. За каменной линией мола едва покачивались мачты, напоминавшие голые зимние деревья. В глубине за ними просматривались прямоугольные каменные строения с симметрично расположенными дощатыми воротами. Засверкали крыши, черепичное море, подступавшее к замыкавшим горизонт сиреневым горам. «Что это за берег, Абибал?» — воскликнул длинноволосый, приблизившись к кормчему. «Не сбился ли ты ненароком с пути?» Кормчий обиженно тряхнул седой головой. «Может, для кого другого, Пифагор, все берега и все моря на одну мерку?» Пифагор прервал его прикосновением. «Прости меня, друг, но я, право, не узнаю своего Самоса. Где милую сердцу рыбачьи хижины? Где колья с развешанными сетями? Где помнящие мои пятки палестра? Над Остепалией, если это она, я вижу восьмиколонный храм. Левее вместо горы Ампел какая-то другая, словно бы укороченная. А вот эта гигантская статуя, мне кажется, будто у нее светятся глаза. Наконец, музыка в такую рань. Не остров ли это Фиаков?» В греческой мифологии остров Фиаков означает «счастливый остров». Обратив лицо к берегу, кормчий прислушался. «Да, музыка. Опять какой-то праздник. В глазницах Астарты драгоценные каменья ценою в талант каждый. А талант — это самая крупная весовая денежная единица, заимствованная греками из Передней Азии. Напуганная их блеском, рыба покинула бухту. Милек отселил рыбаков на северное побережье, а на месте поселка построил эти огромные доки для кораблей, насыпал волнолом, того же, как в Тире». Пифагор слушал, внимательно переводя некоторые финикийские слова на родную речь. Финикиец называл Афродиту Астартой, а тирана — Милеком. Но уход рыбы из-за блеска драгоценных камней — не басни ли это корабельщиков, подобное тем, какие болтун Гомер разбросал по своей Одиссее? Перенести в другое место целый поселок, соорудить такой мол, превратить статую в маяк? Да как это нужно? На что замахнулся этот человек? Конечно же, в Азии в эти же годы произошли не менее разительные перемены. Исчезли многие царства, разрушены великие города — власть над половиной континента Азии досталась персам, народу, ранее мало кому известному. Но Пифагор, свидетель многих из этих перемен, наивно верил, что они обошли его Самос, и он, возвратившись на родину, найдет остров таким, каким его оставил 2 с лишним десятилетия назад. «Как имя Милека, о котором ты говоришь, Абибал?» — спросил Пифагор. «Поликрат. Насколько я понимаю, на твоем языке это означает «всесильный». «Да», — подтвердил Пифагор, — «почти точно. Но как этот человек достиг могущества? Что дало ему такую силу?» «Конечно же, самаяны», — отозвался Абибал не сразу. «Самаяны?» — протянул Пифагор. «Что это такое?» «Суда типа наших гаул, но несколько шире корпусом, с третьим косым парусом наверху задней мачты, двумя кормовыми веслами», — пояснил финикиец. «Их снаряжают в этих доках и спускают в бухту едва ли не каждый месяц. Кто теперь назовет эллинские суда плавающими лоханями? Самаяны принесли твоему острову богатство и процветание, сделав его жемчужиной и Карийского моря, и всей Эллады. Ведь самаяны теперь по всем морям хрюкают». Лицо Пифагора вытянулось. «Хрюкают?» — повторил он. Абибал рассмеялся. «Это мы так говорим, ведь корабельные носы самаян завершаются свиными рыльцами, такими же, как днища самосских амфор. Фараон Амасис, если верить молве, посоветовал Поликрату заменить их на что-либо другое, ведь для египтян, как и для евреев, свинья — нечистое животное. Но тот будто ответил, что эти свиньи принесли ему счастье и власть. И впрямь, как бы он без самаян превратил в рабов обитателей островов, которые вы называете круговыми. Круговые, то есть Кикладскис, острова, архипелаг островов Эгейского моря, расположенных вокруг Делоса, наподобие круга, поэтому и круговые. Теперь они исправно платят ему дань. Их трудом пробита гора, и через нее пропущена целая река. Что я слышу? Сквозь гору? Совсем как в Иерусалиме. И это на моем заброшенном Самосе. Видимо, и впрямь надо надолго расставаться с Отечеством, чтобы оно могло тебя удивить. «Можно было бы еще многое просказать», — перебил Абибал. «Но вот уже твой берег. Как только сойдешь, я сразу отчалю. Если понадобится помощь, моя посудина будет здесь в следующее новолуние». Пифагор, подхватив полотняный мешок, шагнул к сходням. «Ты и так из-за меня отказался от плавания в Хард-Хадашт и терпишь убыток». «Эй, о чем ты говоришь, господин мой?» — взволнованно произнес финикиец. «Ты вернул к жизни моего первенца, и моя жизнь принадлежит тебе. Знай, что нет услуги, которой бы я тебе не оказал, и она будет мне радостью, а не обузой». Сходни, потянутые дюжими руками, скрылись за бортом. Суденышко, мгновенно развернувшись, показало берегу корму. Последний раз блеснула седина Абибала. Пифагор перекинул котомку за спину и побрел по набережной навстречу все громче звучащей музыке.